Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 9 июня 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится известная исполнительница современных духовно-патриотических песен, песен о любви к Богу, друг к другу, к своей родине. Это Юлия Славянская. Здравия вам, Юлия. Добрый вечер. Ведет эфир Алексей Щербаков. Светлана Большакова следит за чатом. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Песни о душе и для души». Ну вот, как вы понимаете, слушатели и зрители, что сегодня будут песни, будут разговоры о творчестве. Поэтому предлагаю вам не оставаться в стороне и задавать свои вопросы, писать свои реплики, чтобы у нас получился диалог. Ну, так как Юлия, ты первый раз у нас на эфире, я попрошу вначале немного кратко рассказать о себе. Кто ты, откуда, почему? Родилась в Сергиевом Посаде. Я думаю, что слушатели многие знают, что это такой центр православия, где покоится в лавре мощи преподобного Сергия Радонежского. Очень люблю свой родной город. Выучилась на дирижера хора в городе Пушкино. Затем поступила в ГИТИС, это Российская академия театрального искусства, на эстрадный факультет актерского мастерства. С отличием закончила. А потом уже после этого, ну, я, наверное, немножко пораньше, еще в училище, начала петь духовные песни, сочинять музыку. А уже в институте, конечно, я уже укрепилась, поняла, что это мое направление – писать музыку, исполнять духовно-патриотические песни. Так что, ну вот это вкратце. Ну, конечно, перед этим была музыкальная школа, забыла сказать, что звучали песни в семье, музыка звучала, гитара, фортепиано у нас было в семье. Поэтому с детства звучала музыка. А музыкальная школа по классу какого инструмента? Фортепиано. Ну вот я так понимаю, что любовь к музыке у тебя с детства. И вот хотелось бы узнать, благодаря чему развивалось это качество и что этому поспособствовало? Ну, скорее всего, так как вот родители пели дома под гитару, это были и романсы, и авторская песня, и какие-то военные песни патриотические. Мне очень нравилось, как поют родители, и какое-то время даже я занималась поначалу авторской песней и участвовала в фестивалях авторской песни. А потом уже, конечно, захотелось, когда поняла, что могу писать музыку на те тексты, которые трогают мне душу, после этого мне захотелось петь именно те песни, которые я с Божьей помощью сочиняю. Ну, конечно, благодарю родителей за то, что они поддержали мои начинания и отдали в музыкальную школу. И очень хорошие учителя у меня были. И в подготовке еще вот перед музыкальной школой, которые меня вдохновляли, учили прекрасному. Я им очень всем благодарна. Ну вот, а почему тогда впоследствии вас привлекло исполнение именно патриотических духовных песен? Ну, я так думаю, что любой человек, который любит свою родину, отечество, обязательно захочет прославлять и Бога, и родину, и все, что связано с нашей культурой, захочет возрождать ее, нести даже вот это вот воспоминание всего самого лучшего, то есть вот это исторические какие-то моменты нашей истории, передавать в песнях и детям своим, да, и в будущем внукам. Ну, как-то меня это все трогало. Папа у меня военный. Мы поездили в свое время с семьей, пожили в разных и городах. Ну, как-то так вот воспитывали меня все-таки на патриотизме. И мне хотелось очень и детей своих научить любить свою родину, любить отечество. И все делать для того, чтобы Россия, культура, все это возрождалось. Ну, то есть это, я чуть-чуть расширю этот вопрос, то есть получается, что уже, ну, вот, когда ты ходила уже в музыкальную школу, у тебя уже было представление, что ты уже будешь петь какие-то духовные, патриотические песни, или у тебя все-таки в детстве была направленность другая, может быть, хотелось быть пианистом филармонии? С маленького возраста пела песни, но тогда у меня был, конечно, так как я еще сочиняла в маленьком возрасте, только сочинила песню про конфеты, ох, как я люблю конфеты по 5, по 6 и по 4, да, вот воспевала сладострастие, так как была маленькая, еще не очень видно, сильно соображала, пела о том, что люблю. Но также пела песни, помню, что очень любила пародировать голос Аллы Борисовны Пугачевой. Замечательные были песни тогда. «Старинные часы», «Айсберг», вот эти вот, да, песни. И в то время, наверное, я все-таки еще осмысленно так вот патриотические песни, наверное, еще так вот не исполняла. Это немножко позже произошло. Но петь очень любила. Какой-то, не знаю, вот я тоже музыкант, и в творчестве бывает какой-то момент, когда, как сказать, какое-то переосознание, может быть, взросление в музыке, может быть, взросление в жизни, да, и получается так, что ты меняешься, и направленность песни точно так же меняется, если ты вокалист конкретно, да, человек, который поет. Вот у тебя, я так понимаю, точно так же, да, произошло? Или к этому предшествовали какие-то события? Ну, наверное, да. Таким толчком была песня «Пробудись, душа». На тот момент, я помню, что я очень сильно болела. И видно, как-то мне надо было саму выкарабкаться из болезни. И параллельно у меня была такая мечта сочинить песню, которая помогала бы, утешала бы людей в трудные моменты, направляла бы через вот такой духовный текст. И какая-то такая была у меня мечта. И действительно, после песни «Пробудись, душа» была написана эта песня, потом следующая, весь альбом «Пробудись, душа», самый первый. И, наверное, я сначала через эти песни сама немножко так вот выкарабкалась, да, а потом уже эта песня, так получилось, по прошествию лет люди мне писали, что вот благодаря первому диску, благодаря песне вот этой «Пробудись, душа», кто-то избавлялся от рака, кто-то еще от каких-то заболеваний. Конечно, я понимаю, что это не я исцеляю, да, но это исцеляет Господь через вот эти песни. Поэтому вот этот, наверное, был мой переломный момент для меня в жизни. А потом уже начали рождаться песни, я уже не могла остановить этот процесс. Я уже не хотела петь какие-то такие легкомысленные песни или песни, которые раньше мне давали исполнять. Мне хотелось уже петь песни, которые трогают душу мне, которые я переживаю сама. И все вот эти переживания, все надежды, чаяния, я все это через песни, через голос, через исполнение отдавала людям. Да, и также, наверное, пробуждают какие-то внутренние чувства у людей, и эти чувства их исцеляют их также. Ну, вот так как у нас сегодня эфир немного музыкальный, я вот предлагаю послушать песенку, песню твою, да, 2000. Сейчас я переключусь, и мы вместе со слушателями и зрителями послушаем эту песню. А потом слова... Да, говори. Слова инока Всеволода Филиппьева. Угу. Хорошо. Правда твоя кровь, в слове твоем ответ, в сердце твоем любовь, имя твое свет, правда твоя кровь, в слове твоем ответ, в сердце твоем любовь, в слове твоем ответ. Твою любовь. 2000 лет, 2000 раз, 2000 лет. Тайный и добрый друг каждого сердца в жизни. 2000 мук претерпел один, ты претерпел один. Имя твое свет, правда твоя кровь, в слове твоем ответ, в сердце твоем любовь. Имя твое свет, правда твоя кровь, в слове твоем ответ, в сердце твоем любовь, в слове твоем ответ, в сердце твоем любовь. Люди за светом шли, люди за светом шли. Кто это здесь? Кто это здесь среди нас? Кто ко Христу приник 2000 раз? Мир не узнал твой лик 2000 раз. Свет, Замечательная песня, очень красивая. Вот я думаю, чтобы нам просто так не включать песни, что после песни мы будем немного рассказывать предисловие этой, к этой песне. То есть как она появилась, да, автор, кто написал музыку и от чего отталкивались, от текста, что сначала было текст, а потом музыка или наоборот? Ну, лично у меня всегда идет рождение песни от слов. Сначала попадаются слова, они трогают душу, и уже рождается музыка. А вот эта песня, если вы слушали мой когда-нибудь репертуар, все-таки у меня больше таких спокойных песен. А вот эта песня, она была такой необычной. Видите, такой, да, ритм достаточно подвижный. Я бы даже сказал, что она немного попсовая, потому что ритм-то такой более современный уже. Да, да, да, да, да. И знаете, как получилось? Я поехала в Иерусалим, к гробу Господня, и вот когда уже уходила из храма, я услышала эту песню, я ее перед этим под гитару пела, она была в таком спокойном исполнении. А я именно вот там услышала ее в таком быстром темпе, в голове, вот у себя, да, в душе, она у меня зазвучала. И когда я приехала домой, я на тот момент жила в Самаре, у меня был духовник, к сожалению, 2 года назад он почил, протоиерей Сергий Гусельников, светлая ему память. И я позвонила батюшке, говорю: батюшка, вот так и так, мне так хочется сделать все-таки песню для молодежи, вот с таким вот ритмом. Я ему присылаю уже с таким ритмом песню, и он, я ему очень благодарна за то, что он не сказал там, да, нет, делай под гитару, что это такое, что-то в этом как-то вот, есть какое-то, может быть, несоответствие. Я немножечко, может быть, и чувствую иногда, да, мне кажется, что, ну, можно песню и так исполнять. Есть такие у меня песни, которые я могу по-разному исполнить. Но на тот момент батюшка меня поддержал, и вот такая песня случилась. И вы знаете, я счастлива, что у меня в репертуаре есть такие песни. Я хожу с ними по залу. Это такое, знаете, вот торжество православия. Ты показываешь, вот он, Господь, вот это его свет. Радуйтесь, люди, славьте Бога. Любите друг друга, несите вот эту радость друг другу, свет, православие. Так что вот сейчас у меня тоже появляются такого плана песни. Может быть, конечно, не все воспримут эти песни так, как воспринимаю, например, я, да, или как бы я хотела, чтобы их воспринимали. Может быть, конечно, бабушки более старшего поколения, я знаю, иногда мне пишут, что: ой, зачем же вы поете с таким ритмом, пойте под гитарку. Но у нас еще есть молодежь, которой надо обязательно рассказывать про Бога, нести Слово Божье через песни и немножечко им помогать воспринимать это слово, ну, вот уже через такие какие-то современные ритмы даже. Да, вот в чате Инна Шульга пишет: «Добрый вечер, благодарю за приглашение женщины с божественным голосом, услышал песню «Пробудись». Или услышала душа и заплакал почему-то. Вы пробуждаете спящие души». Спасибо. Вот. И следующий вопрос. Какое значение в вашей жизни имеет ваше творчество? Ну, наверное, большое. Я понимаю, что если Бог дает таланты, а Он дает таланты каждому человеку, каждый человек рождается с талантами. Главное вот этот талант увидеть, развить его и уже нести, служить этим талантам. Думаю, что, наверное, мое дело, мое место и предназначение петь вот эти песни, пока Господь дает голосок, пока дает сочинять вот такого плана песни. которые волнуют мое сердце, и потом вот через вот эти переживания зажигают и другие сердца. И думаю, что я всегда говорю: Господи, пошли мне радость вот этого сочинения, вот этого рождения песен, потому что это ни с чем не сравнимая радость, которая действительно потом к людям приходит. Ну да, и помогает, конечно. Слава Богу. Ну да, жизнь человека издревле сопровождалась всегда песней и творчеством. То есть даже в полях люди работали, да, всегда пели. То есть любой труд сопровождался песней, потому что он помогал как и... Да, помогал как душевно, духовно и физически, как сказать. То есть сразу все делалось, все спорилось, дело. Ну да, это все-таки, знаете, вот как стрела, говорят, песня, всего там 3 минутки, да, ну бывает там 4 песни, разные бывают, но все равно это сочетание музыки, мелодии и вот сильного текста, это такая стрела, которая может поразить сердце человека и изменить его. И это здорово. Да, да, синтез музыки и текста очень важен, так как он сразу, если он правильно подобран, то он попадает сразу точно в цель. И у человека оседает эта песня. Может быть, он сначала послушает, а потом пойдет куда-то, будет месяц ходить, и потом на следующий месяц эта песня у него будет крутиться каждый день в голове. Такое бывает. Вот помимо, я еще читал, помимо участия в концертах и фестивалях, ты большое внимание уделяешь благотворительной деятельности. Вот ты поешь в женских и мужских колониях, в детских интернатах, в домах престарелых, перед жителями сел и деревень. Много лет оказываешь посильную материальную и какую-то финансовую, да, помощь детям Донбасса. Выступаешь на блокпостах перед защитниками и жителями. Хватает ли тебя на семью при такой вот большой, огромной общественной деятельности? Хороший вопрос. Конечно, вы понимаете, что вот когда были у меня концерты, да я думаю, что это каждый, даже вот мне можно было бы не отвечать, каждый, наверное, бы ответил за меня, каждая женщина бы, да, меня бы поняла, если человек уезжает на долгое время и выступает, конечно, поддерживает других людей, все-таки семье не хватает этого материнского, детям, да, тепла, когда мама отсутствует. И я действительно достаточно период жизни не отдавала детям, да, вот такого должного внимания, может быть, если бы я сидела бы каждый день бы с детками, да. Но я рада, что детки у меня все-таки выросли, уже большие. И сейчас они мне даже, вот доченька, ей скоро будет 19 лет, она помогает мне, ездит со мной на концерты. Даже вот видеоматериал, когда я включаю клипы, она вот этим занимается, помогает, слушает звук в зале. Ну, в общем, участвует в моих таких вот концертах. Сыночек тоже иногда там какие-то афишки мне рисует, делает, ему 13 лет. Так что потихонечку они понимают, что это служение, что так же, как кто-то ходит на работу каждый день, у кого-то бывает так, в командировку уезжает на какой-то, да, определенный период, у всех разные графики. И так как я все-таки этому делу училась профессионально и занимаюсь этим давно и профессионально, думаю, что меня дети простят и поймут. Получается, что у вас семейная команда, да? Семейная команда, которая помогает маме. Да, да. Папа со мной всегда ездит. Но сейчас вот немножко уже, конечно, вот этот год я ездила без папы. А много лет он мне помогал, носил эти все чемоданы. Как он говорил, я работал у тебя по таскуном. А одна поэтесса поправила: Николай Васильевич, да нет, под таскуном, вы вещи подтаскивали. Это Валентина Ефимовская, поэтесса. У меня на ее стихи «Мальчики мои сыночки» песня. Так что вот, конечно, без... Знаете, я всегда говорю, артист, это кажется, что вот он многое делает. Он, конечно, многое делает. Но есть люди, такие вот невидимый фронт, которые аранжировщики, которые делают аранжировки. Раньше Татьяна Николаевна Лазарь, вот уже почившая, тоже в одно время примерно с моим духовным отцом, она умерла. Она помогала мне на протяжении 20 лет, шила костюмы. И первый костюм ей приснился во сне. Вообще образ мой приснился вот с этой тесемочкой, с прической. Она увидела во сне. И я так благодарна всем, кто со мной рядом на протяжении вот этого творческого пути был и сейчас есть. Те, кто люди, которые уже ушли, им, конечно, вечная память, и я молюсь за них, я их вспоминаю с благодарением. А те, которые здесь рядышком, дай Бог им сил. И так верю, что мы еще много всего доброго, хорошего, светлого, вдохновляющего напишем и создадим. Да, и раз мы вот заговорили про детей Донбасса, упомянули, точнее, их в вопросе, то я думаю, что отрываться от мира мы тоже не можем, да, и любой творческий человек, он точно так же находится в этом мире, и все события, которые происходят в этом мире, также влияют и на музыкантов, и на творческих людей, поэтому я предлагаю послушать еще одну песенку твою, да, «Шо ж вы, братья, наробили?» Включаю. Прорезь прицела узкая, целится не по ногам. Русский стреляет в русского на радость своим врагам. Злобно Тевтон ухмыляется, прячет Европа глаза. Русские парни валяются в присыпанных снегом полях по колено. Во лжи и фальши там, за океаном, делают все, чтобы дальше Иван убивал. Иван, братья мои православные, шо ж вы так и наробили? Знамя Бандеры бесславно на державки свои начепыли. Киев, Москва, Полтава, Сумы, Тюмень и Псков, подлые силы мира стравили ваших сынов. А в Киеве лютая злоба, нанюхавшись кокаина, ждет команд Вашингтона плевать им на Украину. По колено во лжи и фальши там, за океаном, делают все, чтобы дальше Иван убивал. Иван, братья мои православные, шо ж вы так и нарубили? Знамя Бандеры бесславно на державки свои начепыли. А для парней из Гулькевичи, для ребят из-под Волгограда, Бандера вместе с Шухевичем просто фашистские гады. А мужики из Рязани очень уж осерчали за то, что вы на Майдане про москалей кричали. По колено во лжи и фальши там, за океаном, делают все, чтобы дальше Иван убивал. Ивана, братья мои православные, шо ж вы так и нарубили? Знамя Бандеры бесславно на державы свои начепыли. Теперь извиняйте, хлопцы, терпите, как та красавица, будем наказывать жестко. Нравится вам или не нравится, в прорезь прицела видно, фигурку солдата маленькую. Только уж очень обидно, что целюсь в брата Ваньку. Я по колено во лжи и фальши там, за океаном, делают все, чтобы дальше Иван убивал. Иван, братья мои православные, шо ж вы так и нарубили? Знамя Бандеры бесславно на державки свои начепили. Делают все, чтобы дальше, делают все, чтобы дальше. Иван убивал Ивана. Иван. Да, тяжелая песня, конечно, и в чате тут люди тоже присылают смайлики со слезой, и вот Ирина Козлова пишет: «Моя любимая певица». Но, чтобы отвлечься, вопрос следующий. Считаете ли вы то, чем занимаетесь, вашим предназначением по жизни? Думаю, да, да, это мой такой путь. Вот, кстати, вот по поводу песни, вы уж простите, что-то мне очень хочется сказать. Буквально недавно была на Валааме, и сняли мне клип «Валаамские монахи» вот на этот, на эту песню. Она еще профессионально, это я буквально дома записывала эту песню. Но мне так хотелось, чтобы люди ее услышали, и, надеюсь, в будущем обязательно сделаю уже профессионально эту песню, запишу в студии. Ну, наверное, да. Ты не можешь молчать. Тебе посылаются тексты через людей, и тебе хочется кричать через эти песни. Да, если они вот такого плана, как сейчас, вот «Что же вы, братья, нарабили?» Конечно же, больше хороших откликов, даже вот по этой песне, но много разных приходит еще сообщений. Но вы знаете, я все-таки верю, что наша триединая Русь, Белоруссия, Украина, Россия, что мы все славяне объединятся, и Славянское радио этому будет способствовать. Мы все будем объединяться, помогать друг другу, потому что вот эти вот самые главные заповеди «Возлюби Бога и ближнего своего» все-таки они так актуальны сейчас в наше время, и мы должны это понимать, чувствовать и только объединяться на борьбу вот с этой темной силой, которая сейчас пытается наше спокойствие разрушить, и быть нам вместе. Быть нам сильными. Да, и вот в продолжении вопроса о предназначении, что вы скажете о мужчине и женщине в этом направлении? Ну, так Господь создает, что мужчина без женщины и очень тяжело спасаться в этом мире, так же, как и женщине без мужчины. Поэтому это такая, если это брак, малая церковь, и, конечно, здорово, когда есть вот эта гармония в семье, когда есть детки, и вот этот ковчег, он плывет дружно навстречу к Богу. Все-таки мы здесь такие гости случайные, но я надеюсь, не случайные гости мы здесь. Мы все-таки сдаем здесь экзамены, а уже, наверное, получаем вот эти вот вознаграждения, если мы сдадим тут все достойные экзамены, семейные, все экзамены, наверное, мы уже приходим все вместе к Богу. И я очень хотела бы, конечно, чтобы были дружные семьи, чтобы они ни в коем случае не распадались, и вот по этим всяким, да, кто-то живет, несет веру православную, кто-то другой национальности, да, вот это вот, чтобы не было вот этих распрей. Помоги нам, Господи, чтобы все-таки семья, вот этот оплот, помогал нам еще быть дружнее, еще быть прочнее. И, конечно же, здорово, когда есть любовь между мужчиной и женщиной. Я всем-всем желаю вот этой любви. И еще такой вопрос, вот как ты считаешь, в чем заключается счастье для женщины? Есть ли секрет какой-то у тебя, может быть, семейного счастья, которым ты можешь поделиться с нашими зрителями и слушателями? У меня есть песня «Я пришла за счастьем, вот мои ладошки». Там конец, что ты делишься вот этим счастьем с другими людьми, улыбкой своей, добротой, добрыми делами. Но в конце песни, я думаю, что слушатели обязательно, зрители радио послушают эту песню. Такие слова. Птицы, вот я держу свои ладошки, но птицы доклевали крошки. Но с улыбкой мудрой мне ответил: «Боже, что улыбка близких – это счастье». Тоже. Я верю, что если мы будем друг друга поддерживать делами, словом, какими-то поступками добрыми, наверное, этот мир будет меняться. Мы будем согреваться друг с другом, нести вот это добро, любовь. И обязательно нам всем будет лучше, нам станет легче. И все-таки мы дойдем до Господа, придем к нашему спасению. Я от всей души всем этого желаю. Благодарю, благодарю. Чем может женщина вот вдохновить мужчину? Может быть, помимо музыки? Помимо музыки. Ну, я думаю, что мудрая женщина найдет любые способы вдохновить мужчину. Ну, конечно же, она его вдохновляет через слово, через ласку, через нежность, через свою любовь, через женственность. Я думаю, что все у нас великие мужчины, их великими, да, делала женщина. Но самое большое счастье для женщины, да, что был рядом любящий, дорогой, искренний, открытый, простой, свой родной человек, с которым она может и поделиться радостью, и который всегда поможет ей, ну, в какой-то печали, в горестях. Это, наверное, самое большое счастье, когда есть такой близкий, родной человек. Ну, и она сможет его обязательно вдохновить. У нас замечательные женщины, прекрасные. И пусть будет так. Будьте солнышками на земле. Да, что самое главное, вот по твоему мнению, должно быть в жизни каждого человека? Ну, наверное, самое главное, чтобы мы всю свою жизнь строили все-таки в соответствии с заповедями Божиими. Если мы будем соблюдать каждый на своем месте вот эти заповеди, они вроде бы такие простые, элементарные, но если мы хоть капельку будем стараться их соблюдать, наверное, все у каждого человека будет меняться, и меняться в лучшую сторону. Ну, наверное, по чести, по совести, по заповедям жить – это очень трудно, конечно, в наше время. Но если мы будем стремиться так жить, это будет спасительно. Да, и вот еще один такой вопрос у меня родился в голове. Цель вот творческого пути, самое вот, ну вот тот предел, да, до которого вот дойти и сказать: все, я выполнила, ну, свою цель, которую себе ставила в голове своим творчеством, музыкой, песней. Вы знаете, я думаю, что Вот сколько бы, если ты поешь, это как вот источник, родник, вот сколько ты читаешь духовной литературы, да, святоотеческой литературы, ты читаешь вот там Евангелие, ты читаешь, читаешь вот этот родник, который не иссякает, которым ты никогда, такое ощущение, что ты никогда не сможешь напиться из этого родника до конца. Также и песни. Ты сочиняешь, да, мне такое ощущение, что вот у меня есть там «Плач Марии», такая серьезная песня. Мне кажется, это вот уже что-то лучше, сильнее я не напишу. Это такая вершина, как мне кажется, в творчестве. Но все время такое ощущение, что еще столько тем не раскрыто, и много еще всего можно написать, но у меня нет такой цели вот написать и расслабиться. У меня есть только одна цель, наверное, как можно больше помочь людям через песню, ну и, конечно же, спастись, спастись самой, чтобы душа спаслась, чтобы вот через это исполнение на сцене, да, потому что когда тебе рукоплещут, когда тебе очень много пишут добрых слов, похвал, чтобы сам человек, чтобы я сама себе не навредила своей душе, да, то есть это постоянное вот такое слежение, это постоянное достаточно частая исповедь, причастие, чтобы куда-то бы мои вот эти вот тщеславия, разные мои пороки, да, мои страсти, чтобы они не погубили мою душу, потому что, наверное, самое главное на этой земле спастись. Благодарю. Ну, вроде бы все вопросы, которые у меня были запланированы и не запланированы, я назвал. И перед тем, как нам перейти к вопросам наших слушателей и зрителей, которых вопросов появилось довольно прилично, я предлагаю послушать песню «Так дано много». Вот расскажи кратко предисловие к этой песне, и мы к ней перейдем. Слова протоиерея Андрея Логвинова, замечательного поэта Костромского батюшки, которого я очень люблю, которому езжу каждый год на фестивале. Уже вот в этом году был 22-й фестиваль «Исповедь сердца». Отовсюду приезжали исполнители, пели песни на стихи отца Андрея. Так дано много на эти стихи. Есть несколько вариантов песен. Я люблю эту песню всем сердцем, потому что она мне тоже помогает. Наверное, она такая достаточно получилась тоже такая и веселая, и вдохновляющая. И даже как-то мне сделали клип из фильма «Форпост», взяты кадры. И вот под эту песню, знаете, очень часто я хожу по залу и вижу, как люди, которые сначала так напряженно слушали меня в зале, они начинают, там, даже некоторые вообще не улыбались, и, может быть, кто-то пришел случайный человек, кто не знал мое творчество, но вот через эту песню, вы знаете, они начинают улыбаться, они начинают плакать. И я рада, что есть такие поэты, как протоиерей Андрей Логвинов, которые вдохновляют на сочинение таких песен. Дай Бог им здоровья, чтобы они еще много-много песен написали для всех нас. Да, вот в чате пишет Магдалина Ермакова, глядя на вас, хочется стать лучше, совершать добро. Какая вы светлая, лучистая. Спасибо вам огромное. Повышайте вибрации. Спасибо огромное. Жаль, что я вас не вижу, но я думаю, что все равно Господь, так как Он соединяет все сердечки на этой земле, я вас чувствую. И пусть у вас все будет хорошо. Пусть песни помогают вам. А вы помогайте, вдохновляйтесь и помогайте соседям, близким, кому плохо. Выручайте, помогайте. Это самое спасительное дело на земле. Да, все, уже все в нетерпении все-таки послушать это произведение. Включаем. Thank you. так уж Всевышний создал. Мы, люди, никогда дышим, а пока любим, так уж Всевышний создал. Мы, люди, никогда дышим, а пока любим. Создал. Мы, люди, никогда дышим, а пока любим. Так уж Всевышний создал. А пока любим, так уж Всевышний создал. Мы, люди, никогда дышим, а пока любим, так уж Всевышний создал. Мы, люди, никогда дышим, а пока любим. Всевышний создал. Мы, люди, никогда дышим, а пока любим, никогда дышим, а пока любим, никогда дышим, а пока любим. Прекрасная, прекрасная песня, очень красивая, слова, даже слов нету. Оставайтесь, люди, людьми, хочется сказать на эту песню. И я предлагаю нам уже переходить к вопросам наших слушателей и зрителей. Сейчас я включу отбивочку, и мы перейдем уже и зачитаем все вопросы и реплики. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – песни о душе и для души. За время обсуждения нашего набралось много вопросов, которые поступили с официальных ресурсов Народного славянского радио. И первый вопрос задает Анатолий Подкова. «Недавно заметил странные имена и фамилии у многих людей, кто проявляется на просторах интернета. В вашем случае это творческий псевдоним? Если да, то как выбрали, сами или советовались с кем-то?» Этот вопрос, Анатолий, спасибо огромное. Этот вопрос задают часто. В начале творческого пути это был псевдоним. Придумал этот псевдоним папа мой, потому что у меня была театральная фамилия, которая мне очень помогала. Я Юлия Борисова. Есть такая актриса Вахтанговского театра. И даже она мне так получилось, вручала диплом по окончанию ГИТИСа. А потом, когда уже начала петь песни духовные, Папа, ну, мы так решили, и он достаточно быстро этот псевдоним предложил. И так получилось, шло время, и потихонечку, чтобы не объяснять уже каждый раз, что это мой псевдоним, я поменяла фамилию и стала уже славянской. Так что это уже моя родная фамилия. Отлично. Валерий Лаврененко у нас следующий, наш постоянный зритель и слушатель, задает всегда такие острые вопросы. Вот он пишет: по приказу церкви и царя шло уничтожение в народе инструментов, рожки, жилейки, гусли, гудки и другие, в кавычках, дьявольские инструменты народные, свозили и сжигали. Зачем это, по-вашему, делалось? Очень любопытно, что об этом уничтожении инструментов говорят нынешние священнослужители. Как они относятся к патриотическим мелодиям на гуслях и жилейках ныне? Вы знаете, я не знаю, как относится кто-то, да? Могу сказать про себя. Но раньше скоморошество, нам же известно всем, почему скоморошество уничтожалось. Потому что через вот этих поэтов, скоморохов на Руси звучали все-таки какие-то острые слова, песни. На площадях вот эти скоморохи могли за собой повести толпу, так же, как сейчас может это делать исполнитель, певец. Да? Лично я играю на гуслях, использую их в концерте, потому что это уникальный инструмент, который надо нести еще. Псалтырь под гусли звучала, нам уже это известно. Флейта, всякие гудочки, все народные инструменты. Я, кстати, очень люблю балалайку, тоже использую ее в концертах. Раньше вот эта вот лира звучала. Я думаю, что сейчас идет процесс возрождения вот этих инструментов забытых. Это все-таки наше народное творчество, его надо учить и детей, знать эти инструменты, любить наше народное творчество. И это, наоборот, здорово, если наши дети будут играть на гуслях, на балалайке, помимо, конечно, тех инструментов, которые сейчас и уже много времени, фортепиано, там, да, гармонь. Я использую в концертах гармошку, очень люблю этот инструмент. Раньше в каждой деревне была гармошка, все могли играть, каждый второй играл на гармошке. Необыкновенное звучание, которое сплачивало людей, семью. Недаром это гармоника, гармонь называется. Была гармонь в семье, гармония в семье. Поэтому что вспоминать, какие были времена? Давайте в нынешние времена нести через вот эти инструменты радость друг другу и красоту народной песни, духовной песни, кантов. Да, также поддержу, у меня тоже есть гармонь, и играть я на ней также умею. И когда ее берешь в руки, душа действительно разворачивается. Это то, что не объяснить словами. Вот. И следующий вопрос задает Алексей Сворожич. Доброго всем здравия. Вопрос к Юлии. Как родилась песня «Прорезь прицела узкая»? Вы знаете, мне прислали, я уже не помню, в группе мужчина в форме читает это стихотворение. Я начала искать в интернете, и слова не нашла. И позвонил, вы знаете, я даже не знаю, можно ли это рассказывать, это такая личная история про эту песню. Наверное, я сейчас досконально не буду рассказывать, потому что я у батюшки не брала разрешения на то, чтобы я поделилась вот этим сокровенным разговором, этой историей. Вы знаете, благодаря батюшке протоиерею Андрею Логвинову у нас состоялся с ним разговор. После этого разговора я поняла, что надо мне сегодня прийти домой и сочинить эту песню. Может быть, когда немножко позже я это открою и расскажу. Я пришла домой, написала быстро вот эти слова на листочке, сразу же родилась песня, я ее напела тут же и отправила знакомым батюшкам и знакомому монаху Иоанну, Конечно же, сначала, в котором песне, варианте, в котором более таком жестком эта песня была, никто меня не благословил исполнять эту песню. А потом получилось, я ее не выкладывала. Прошло какой-то небольшой период времени, немножко подредактировали слова. И отец, кстати, отец Андрей, протоиерей Андрей Логинов, он сказал: «Я тебя жду через несколько дней на фестивале с этой песней. Мы поставим обязательно ролик Андрея Ткачева, как раз, где он говорит, что Иван убивает Ивана, и потом будет звучать эта песня, вот так вот вместе». И я исполнила первый раз в Костроме эту песню. Это было очень тяжело исполнять, потому что у меня рядышком стоял, снимал батюшка, который из группы «Братцы», там два батюшка, отец Вадим, отец Константин. Он снимал рядышком, я играла на фортепиано, снимал на телефон и рыдал прямо рядом. И вот это рыдание его, вижу, как у него трясутся руки, когда он снимает, а мне надо пить, понимаете, да? И, конечно, это было очень тяжело, потому что все вот эти тяжелые песни, изначально я сначала проплакиваю дома, да, и «Письмо украинского солдата», если вы слышали песню, которая много лет назад была сочинена, тоже вот люди так вот, мне один знакомый историк прислал текст и сказал: «Слушай, такой текст сильный», и она моментально родилась. Я неделю проплакивала ее, а потом только уже записала и выложила. Так что вот эта песня, конечно, она делалась на коленках, все так было быстро, в ночь я ее выкладываю, еду на следующий день на Валаам, мне звонят со Спаса и говорят: «Слушай, а что ж ты записала песню, не сняла, клип никакой не сделала, хоть бы как-то вот все это привела бы в нормальный вид». Я говорю: «Ребят, да я вот в телефоне все это, вот в иншоте там пыталась быстро какие-то слайды сама поставить». И вы знаете, приезжаю на Валаам, ездила с благотворительным концертом, и перед концертом говорю, смотрю, пришел монах снимать концерт. Я говорю: «Слушайте, мне попросили сделать небольшой клип, вы не могли бы помочь? Вот сейчас как-то все это, песня сейчас это очень нужна». И я так благодарна монахам, они говорят: «Надевайте платье, сейчас мы быстро все сделаем». И достаточно быстро вот этот клип, буквально 2-3 дня, и ребята мне уже, братья, прислали клип, и я его выложила. Так что видите, как, какая это у нас дружная команда. Все вот как-то Господь посылает этих людей на совершенно разных частях света. Спасибо всем огромное, и дай Бог всем сил и всем нашим зрителям. Идем далее. Анатолий Подкова спрашивает, где можно послушать ваши песни для ознакомления? Недавно сайт новый запустил, я запустила, и там можно посмотреть все альбомы, все 6 альбомов послушать. И какие-то клипы посмотреть новые. Подписывайтесь в телеграм-канал. К сожалению, сейчас ВКонтакте меня заблокировали за подозрительные благотворительные сборы. И я пока никак не могу восстановить эту страничку. Группа есть ВКонтакте, вы подписывайтесь. Но я надеюсь, что как-то я все это восстановлю потихонечку. Но если что, заведу новую страничку. Я думаю, что мы найдем, как друг другом в этом мире соединиться и быть вместе. Да, julia-slavianskaya.rf. Там найдете все контакты, включая и соцсети. Судачков Андрей задает вопрос. Как сказительница относится к песне Велеславы «Подымайтесь с колен, люди русские, оглянитесь назад, вспомнив предков завет». Знакома ли ты с творчеством Велеславы? Нет, не знакома. Идем далее. Да, я послушаю и уже что-то смогу сказать. Да, идем далее тогда. Валерий Лаврененко. Почему, несмотря на духовную свободу и церковное возрождение, так и не появилось ни по качеству, ни по количеству душевных песен по сравнению с советским периодом? Не знаю. Мне кажется, очень много исполнителей хороших. Другое дело и сильных, и текстов, и песен. Другое дело, что нет возможности на телеканалы, на радиостанции пройти этим песням, исполнителям, потому что, вот считайте, 20 лет уже поют песни, да, и все равно на каких-то специализированных каналах мы «Спаси» на «Союзе» звучат, слава богу, какие-то мои песни. А на радио тоже считается это не формат. Вот я очень благодарна, что потихонечку сейчас приглашают на радиостанции, вот в частности, ваше Славянское радио. Так что нет, люди, слушайте песни, в интернете сейчас много, конечно, всякой разной информации, но есть и замечательные, хорошие, светлые песни. Идем далее. Валерий Лавриненко, вот по следующему вопросу, я так понял, что он ваш слушатель. Юлия, благодарю вас за интересное творчество, слушал вас по каналу «Спас». И очень интересно узнать, есть ли у вас песни ведической направленности, как у Николая Емелина. Нет, я все-таки православная и несу свою веру через песни, красоту, торжество православия. Благодарю. Анатолий Подкова, есть у вас проекты исполнения песен с аккомпанементом с русскими народными инструментами? Гусли, например, или еще какие? Ну вот под гусли я выложила песню так, «Два ангела, два архангела». Можно посмотреть в YouTube-канале, на YouTube-канале эту песню послушать. Но она, конечно, в домашних условиях записана. Несколько песен под гусли у меня есть, но еще профессионально я их не записала. А вообще народные мотивы использую. Есть такая песня «Яко же посуху», там тоже она такая с народными мотивами. Про Пасху пасхальная есть песня тоже с народными мотивами. Так что куда же мы без народной песни-то? Да. Надежда Палаткина. Юлия, добрый вечер. С большим удовольствием смотрю ваш эфир и слушаю любимые песни. Храни вас Бог, дорогая. Спасибо. Вот Надежда Палаткина, кстати, я знаю вот эту слушательницу. Она недавно приходила на концерт в Москве. И когда я ей давала, она, во-первых, сидела и громче всех пела, и я видела, что она знает все мои песни. И когда я ей дала микрофон, она так громко запела, даже громче меня, звонче еще. Я благодарна, что есть такие слушатели, которые так тоже меня вдохновляют. Спасибо им большое. Поддержу. Благодарю, благодарю за ответы, и по старой, это был крайний вопрос, крайняя реплика, да, и по старой доброй традиции у нас всегда гость, который приходит к нам в эфир, перед завершением эфира говорит нашим слушателям и зрителям что-то доброе, какие-то напутствия. Да, я от всей души желаю пережить нам, у меня есть такая песня «Остается пережить». Я думаю, что мы, дай Бог, все переживем достойно, все, что вот эти трудные времена. Помоги нам, Господь, действительно достойно их пройти всем вместе, с крепкой верою, с надеждой, с любовью. И я желаю вам мира, духовной радости, милости и помощи Божией. Благодарю, благодарю тебя, Юлия, благодарю наших также слушателей и зрителей за активное участие в эфире, что пишете нам свои реплики, свои вопросы, которые мы зачитываем, и предлагаю всем оставаться людьми, слушать прекрасные песни, слушать хорошие тексты, которые именно раскрывают душу, поднимают внутри человека, как-то развивают, поднимают к своим целям, поднимают на какие-то добрые дела, поднимают на какие-то новые свершения. Сегодня по одному из календарей 9 июня 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Песни о душе и для души». В гостях у нас была прекрасная, красивейшая, известная исполнительница современных духовно-патриотических песен, песен о любви к Богу, друг к другу и к своей родине, Юлия Славянская. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем оставаться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное Славянское радио, были вам интересны и полезны, нажмите палец вверх, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.